Системный практик 2, глава 1. Демон хохотал, радуясь моему горю. Плевать, у меня есть дело поважнее, чем радовать его своим отчаянием и злобой. Я все еще могу спасти Айну, и ни одна тварь этому не помешает. Я оказался у бесчувственного тела в тот же миг. Щит прикрыл меня от огненной атаки. Лицо девушки с седой прядью было смертельно бледным, а сердце, кажется, не билось. Плевать, шансы еще есть. Реквием небесного пламени взревел, укрыв нас толстым слоем белоснежного огня. Пламя жизни, делай свою работу. Все исцеляющие пилюли из кольца. Я сжег их, смешав с энергией моей техники и направил в тело девушки напрямую. Потоки пламени вливались в нее. Где-то на заднем плане взревел безумный Лу, но я не обращал на это внимания. Сегодня я был не один, и рана начала медленно затягиваться. Самое сложное в этом деле было выжечь всю демоническую энергию. Эта дрянь просочилась в ее канал и медленно их разъедала, но я справился. И стоило последней капли поганой силы исчезнуть, как девушка снова сделала вдох. Жива. Получилось. Только сейчас я осознал, что за моей спиной стояли Сэйюнь и Белозар. Все это время они прикрывали меня от гнева безумного Лу. Вся площадь была разрушена. Группа испуганных учеников пряталась в подземелье. А ведь я так хотел всего этого избежать. А ведь я сейчас даже ничего сделать не могу. Пусть я и стал сильнее, но по сравнению с этим монстром я все еще пыль. Его даже мастера вдвоем едва сдерживают. Сказывается прирост от демонической ци. Так он еще и технику огненного дождя почти закончил. Я хотел закричать, хотел броситься в бой, но здесь я ничем помочь не мог. А вот толпе выживших, укрывшихся возле входа в подземелье, мог. Тем более, что их раны не так страшны, как у Айны. Демон не бил по ним специально, их задело лишь отголосками его буйства. А опыт выжигания демонической заразы у меня теперь есть. Я подхватил Айну на руки, унося ее с поля битвы, а потом сделал то, что до этого считал просто невозможным. Я запустил пламя жизни разом на десяток целей сразу. Стоны боли сразу же стали тише, а раны учеников стали на глазах заживать. Я не жалея тратил ци, чтобы тут же восполнить ее из своего запаса камней духа. Не время скрываться или экономить. Мне удалось закончить всего за 3 минуты. Я обернулся, чтобы посмотреть за ходом битвы и заскрипел зубами. Демоническая ци – страшная вещь. 2 пиковых мастера едва могли отразить натиск одного обезумевшего практика. Они старались защитить нас, учеников форта, а эта тварь же не сдерживалась, заливая черным огнем все вокруг. Взгляд сам упал на валяющийся на земле меч. Бросил его, когда мчался на помощь Кайне. Небесный артефакт, ха, бесполезный кусок металла, которым я безумного Лу даже поцарапать не смогу. Так этот подарок Каошина еще и втравил меня в целую кучу проблем. Не будь меча, дракон бы на меня и внимания не обратил. И все же, я поднял его с земли. Хотя бы потому, что с мечом в руках я чувствовал себя увереннее. А потом, я вдруг понял. Я почувствовал то, о чем говорили дракон, Фэн и даже Линши намекнула напоследок. Потому что сейчас наши чувства совпадали. Мои кусочка силы, запечатанного в клинке, ярость, ярость, обращенная на демонического практика, предавшего своих людей, и чуть не отнявшего у меня Айну. Я не позволю случиться этому вновь. С этой мыслью я и направил свою ци в этот меч, и больше описание системы не казалось мне глупым, потому как я осознал, что значит эти слова. Пламенная ярость первородного феникса, сокрушающая законы небес. Мир вдруг изменился. Я будто стал чуть выше физических законов. Самую малость, но и этого хватило, чтобы кое-что понять. Я могу победить этого демона. Да, за счет заемной силы. Но сейчас, на очень короткий миг мы стали почти равны. Жалкий практик уровня меридианы полубессмертный культиватор, способный одним ударом сокрушать города. Я почувствовал, как за спиной раскрываются огненные крылья, и полетел вперед. Рывок. Я, напрочь игнорируя законы гравитации, оторвался от земли и загоревшимся клинком попытался достать Лу. Безуспешно. Демон оказался слишком быстро и играючи уклонился. Вот только у меня и не было цели убить его с одного удара. Моя задумка была предельно проста – привлечь его внимание, а дальше – увести подальше от форта, чтобы он не смог больше причинить его ученикам вред. И все удалось. Лу с ненавистью посмотрел на меня полыхающими глазами и попытался ударить. Вот только куда ему. В воздухе я оказался быстрее. Всего за несколько минут я смог увести его на несколько километров от форта, периодически уклоняясь от волн черного огня, и, быть может, я и не совсем адекватен, но мне это нравилось. Нравилось летать, нравилось закладывать крутые виражи и смеяться в глаза опасности. И что удивило меня еще больше, так это то, что мастера от нас ни капли не отставали. Они следовали за мной по пятам, при этом поливая лутехниками, отвлекая часть его внимания от меня. Я остановился только когда форт окончательно скрылся из виду. Впереди показалось отличное место для битвы, ровная пустошь с сильными потоками ледяной энергии. То, что нужно для усиления морозных практиков. Задумавшись, я едва не пропустил очередной удар, вспышка, и я вдруг очутился в нескольких метрах от того места, где стоял, а в том месте словно сгорал сам воздух. Это что, я на каких-то инстинктах переместился в пространстве, но долго думать мне не дали. Демон взревел, и его окружили 6 клинков из черного огня. Удар, но меня уже нет на месте. Новый прием я освоил быстро. Во всплеске пламени я возникаю у него за спиной и пробиваю защитный покров. В последний момент демон уворачивается, и мой клинок оставляет рану на его плече. «Сдохните!» — взревел демон, а я всем своим нутром почувствовал колоссальный выброс силы. Будто сама ткань реальности трещала по швам, готовая разорваться. А еще я будто почувствовал тысячи чужих взглядов, голодных, злых и совершенно безумных. Даже сейчас, со всей заемной силой меня пробрало до мурашек. Кажется, это конец. Безумный Лу решил забрать нас с собой в могилу. Вот только Сэйюнь так не считала. Она с легкой улыбкой взмахнула рукой, и мир вокруг вдруг окрасился черным. Поднялся ветер, хлопья черного, как смоль, снега закружили вокруг, а потоки ци вдруг успокоились. Мир перестал разваливаться на части. «Невозможно. Они сказали, что придут», — взвыл Лу. «Они не могли меня обмануть. Это черная вьюга. Техника, которой меня научил Кайшен», — вдруг рассмеялась Сэйюнь. «Она блокирует потоки ци. И скажу тебе по секрету, это только начало. Твой столь прославленный огненный дождь ей в подметке не годится». Словно в подтверждение ее слов хлопья снега вдруг сменились черным льдом. Невероятно острым, легко проходящим сквозь любые преграды. И главное, он напрочь игнорировал нас с Белозером. «Кай, я его задержу», — впервые заговорил он. «Из моего зажима еще никто не уходил». Я только кивнул. Заемная сила уже подходила к концу. Чувство всемогущества сменялось усталостью и болью, но еще пару ударов я выдержу. Обязан выдержать, глупцы. «Я, Всема», — заорал Белозер, но договорить не смог. Белозар воткнул свой клинок в землю, и демона насадило сразу на десяток копий этого меча, словно бабочку. Он дернулся, призывая черный огонь, ледяные клинки покрылись сеткой трещины и начали исчезать. «Слишком быстро, я просто не успею», и в этот самый миг я вновь почувствовал нечто, как когда-то давно, еще в первые дни после моей несостоявшейся казни. Мир вдруг стал таким простым, и я почувствовал, что могу приказать его огню остановиться. Это странное состояние, в сочетании с заемной силой и моей техникой. Теперь я понял, все дело в ней, мысленное усилие, и черный, опороченный демонами огонь перестает терзать ледяные лезвия. «Это невозможно», — взревел он. «Это, Реквием», — усмехнулся я, чувствуя, как контроль над пламенем вновь возвращается к безумцу. «Уже не важно, рывок на пределе возможного, и я, оставляя за собой размытый огненный шлейф, несусь к обездвиженному Лу, удар, от которого руки обожгло болью, и полный злобы и обиды непонимающий взгляд мастера Лу, последний взгляд, и в тот же миг чужая сила покинула меня, оставляя после себя только боль и усталость. «Победили», — прохрипел я, падая в снег, сил стоять не осталось. Быстрая инспекция духовного тела показала, что все плохо, но не смертельно. После первой встречи с драконом было сильно хуже, а вот клинок небесного артефакта у меня больше не было, сгорел без остатка, приняв на себя весь откат. Артефакт последнего шанса. «Спасибо, дед, хоть ты и тот еще негодяй, но сегодня, благодаря тебе удалось спасти многие жизни». «Мертв», — спустя пару секунд сообщил Белозар. «Пожалуй, я полечу в крепость, скажу, что все кончилось. Нужно успокоить учеников, нужно рассказать им, что демонический практик Лу умер, и что Кайшен героически погиб, уводя этого безумца за собой». «Что?» — с трудом поднялся я с земли. Мир зашатался, но я выдержал тряску. Даже еда наружу не попросилась. «А, точно, я же уже 3 дня не ел». «Белозар прав, это лучший вариант», — вздохнула Сэйюнь, глядя на меня с жалостью. «Я помогу добраться до места, будет намного быстрее, чем на корабле. Разве мы не можем уйти все? А как же, хотел я возразить, но меня перебили. Кай, клятвы, они надежнее любых цепей, покачала головой Сэ-Юнь. Парень, не глупи, думаешь, тебя после такого оставят в покое? Я понятия не имею, почему тебя сослали в эту дыру, но зато я знаю, что за клоака эти ваши Шэн. Если у тебя есть шанс выбраться, вперед, куковать здесь пару лет, чтобы чуть лучше подготовиться, а к охоте от одной из великих сект ты готов? Вы правы, пришлось мне признать его правоту, потому что сейчас идеальный момент, чтобы скрыться. Обращен в пепел обезумевшим мастером секты, а черная вьюга скроет все энергетические следы. Рад, что у тебя еще работает мозг, усмехнулся он. После такого меча-то, ты уж извини, но как по мне такие игрушки немногим лучше союза с демонами. Чужая сила до добра не доведет. Я запомню, кивнул я, потому что и сам уже пришел к похожей мысли. А, и вот еще что, я тут меч уронил. Мало ли, если кто-то найдет, то может себе оставить. Негоже ученикам павильона меча без оружия расхаживать, рассмеялся он, и полетел в направлении крепости. На снегу действительно лежал клинок, который я тут же спрятал в кольцо. Как бы неприятен мне был подарок, но любоваться им было выше моих сил. Готов? Спросила меня Сэ-Юнь, и ее сила нежно окружила меня. Съешь это. Она протянула она мне пилюлю. Сил не оставалось, даже чтобы проверить ее с помощью системы. Да и нужно ли? Сэ-Юнь единственная, кому я полностью могу доверять. Она меня еще ни разу не подводила. Я без капли раздумий съел пилюлю, и меня тут же начало клонить в сон. «Прости, юный Кай, так нужно», — грустно улыбнулась она. «Надеюсь, в ином месте ты обретешь свой дом. Пара минут, и вот я сплю, и мне снится, будто мы летим куда-то далеко-далеко, а Сэ-Юнь рассказывает мне какую-то сказку. Проснулся я под знакомым деревом сливы. В воздухе стоял приятный цветочный аромат. Рядом никого не было, только конверт, частично присыпанный опадающими лепестками сливовых цветков. В голове почему-то всплыла фраза: «Цветок сливы – символ надежды». Так значит, это все? Время покидать морозную гряду? Так хотелось еще раз увидеться со всеми, попрощаться, но я понимал, нельзя. Нельзя идти на поводу у эмоций и упустить такой шанс запутать все следы. Я поднял конверт с земли и увидел подпись «Вскрыть после прибытия». Я, конечно, попытался открыть письмо сразу, но вокруг бумаги сразу вспыхнула защитная формация, так что со вздохом я отправил его в кольцо. Потом так потом, тем более, у меня еще оставалось одно незаконченное дело. Фэн, я не могу уйти без нее. Как оказалось, план Линши во многом совпадал с моим. Она рассказала мне про телепорт и выдала нефритовую табличку, покрытую золотом. Приказ телепорта, тот самый, без которого обычно невозможно им воспользоваться. Она рассказала, что именно она была тем мастером массивов, что создал эту арку, чтобы остатки выживших людей смогли переселиться в более спокойное место. Так она пыталась загладить перед ними вину. А еще дала мне с собой один небольшой кулон. Кулон с особенной ци. Я сломал его еще на полпути к арке, но результата пока не было. То ли дракон не заметил всплеска силы, то ли решил проследить за мной. Неважно. Я приблизился к арке и выгрузил из кольца первый мешок. Теперь всего-то и нужно подать немного духовной силы в приказ телепорта. Кусок нефрита засветился синим, вырвался из моих рук и завис в центре арки, а по бокам от нее открылись специальные выемки. Как объяснила Линши, туда нужно складывать камни духа. Как же хорошо, что эта арка сама умеет поглощать ци, и мне не придется напрягать свои измученные каналы. Дело шло, шло медленно, уныло. Я просто грузил мешки, но они все никак не желали заканчиваться, а дракон все не появлялся. Последний мешок я высыпал уже поздней ночью. Забавно, но у меня даже осталось больше сотни полных мешков с духовным льдом. Стоило ухмыльнуться этому, как сзади вспыхнула знакомая ци. Затхлая вода, не протухшая, как у демонических практиков, а именно стоялая. Сейчас я смог отличить этот нюанс. Миг и приказ телепорта рассыпается пылью, а начавший формироваться портал тут же гаснет. В отличие от самой арки, энергия-то никуда не делась. Что ж, ничего на такой случай в плане Линши не было. Она как-то не думала, что дракон не появится до последнего и решится уничтожить приказ телепорта, даже не начав разговор. Впрочем, я предполагал что-то подобное, и на этот случай у меня был свой план. И что теперь ты будешь делать, глупый предатель? Ты был здесь с самого начала? Вздохнул я, глядя на огромного белого дракона. Я наблюдал, хотел, чтобы ты так же, как и я, испытал весь спектр отчаяния, когда твоя мечта рушится в самый последний момент», — фыркнул он. «Ты виделся с ней? Откуда у тебя кулон с ее ци?» Во вспышке духовной силы дракон вдруг превратился в статного мужчину. Абсолютно белые волосы, красные глаза, все как и в том видении, что он демонстрировал когда-то мне. А в руках он, словно величайшую ценность, сжимал его. Кулон, который я разбил на тысячу мелких осколков, чтобы привлечь его внимание. «Виделся?» — кивнул я, глядя в его красные глаза. «Она просила передать, чтобы ты подождал. Когда этот мир исцелится, вы снова будете вместе. Этот мир никогда не исцелится». Неожиданно взревел он. «Мы разрушили его. Я разрушил. Я обрек прекрасную Линьши на тысячелетние муки. И что в итоге? Ничего. Этот мир все еще умирает. Я тысячи лет был мечом, что разит демонов, а они только прибывают. Ваш форт, гниль, рассадник таких, как этот Лу. Знаешь, что было бы, не примени та девчонка черную вьюгу. Этот континент бы утонул в полчищах демонов. Она просила передать, что ты молодец, и что твои старания не пропадут понапрасну. А еще просила унять свою драконью гордость и перестать скрываться от форта», — передал я слова Линьши. «Она всегда была такой. Идеалистка», — фыркнул он. «Я не стану объединяться с людьми. Они жалкие, слабые, ничтожные, жадные. В таком случае, она просила напомнить тебе про вашу мечту, про вашу империю и подданных, потомки которых все еще живут в форте». «Про империю Фэн», — усмехнулся я, глядя, как на лице этого древнего существа сменяются десятки эмоций. «Ты», — взревел он. «Я», — спокойно кивнул я, садясь прямо в центр нерабочей арки портала. «И еще кое-что. Я тут недавно узнал, что ты мне должен. Помнишь, ты уничтожил один артефакт, книга пепла? Это ты должен быть мне благодарен за это. Она бы уничтожила твои духовные каналы, забив их энергетическим мусором», — фыркнул он. «Возможно, но это была моя книга. А ты же сам говорил, что мое, мое. И отнимать силой чужой артефакт, не давая никакой компенсации, неужели великий дракон Сюсе настолько мелочен? Чего ты хочешь, смертный? Артефактов? Знаний?» — оскалился он. «Нет, не угадал. Я хочу увидеться с Фэн. Здесь и сейчас. А то знаю я вас, бессмертных», — ухмыльнулся я. «Мы столько времени провели вместе, что хотелось бы попрощаться напоследок». «Ты никуда не уйдешь», — усмехнулся дракон. «Это был последний и единственный приказ телепорта. Ты умрешь в этом мире, убитый своими же сородичами. Тогда чего тебе бояться?» — пожал я плечами. «Кто бы знал, чего мне стоило в этот момент сохранить спокойное лицо. Но я справился, и дракон решился. Так и быть», — поморщился он, после долгих раздумий. «У вас 5 минут. Вспышка ци, и рядом со мной появляется перепуганная пташка. Ее белые перья топорщились во все стороны, а огромные глаза затравленно смотрели по сторонам. Но стоило ей увидеть меня, как на ее милой мордашке вспыхнула радость, и она кометой врезалась в меня. «Кай, я так рада, что ты жив. Этот старик совсем обезумел. Я хотела предупредить, но не могла», — затараторила она. «Совсем он тебя достал, да?» — прижал я ее к себе. В ответ раздалось лишь невнятное угу. «И чего ты добиваешься?» — ухмыльнулся дракон, бросив на меня презрительный взгляд. «Не даю тебе совершить еще одну ошибку», — пожал я плечами и посмотрел на окошко системы. «Активировать телепорт?» — «Да», — ответил я. И мир исчез. А мы с Фэн стремительно понеслись далеко вперед. Туда, где нет секты Феникса. Где нет обезумевшего от любви и одиночества дракона. Туда, где солнце приносит с собой не только свет, но и тепло. Далеко-далеко. Туда, где нас не достанут старые проблемы. Туда, где до нас не доберутся старые враги. В неизвестность. Глава 2. Неизвестность. Она встретила нас пронизывающим до костей ветром и снегом, прилетевшим мне прямо в лицо. Место, в котором мы очутились, оказалось настолько похоже на морозную гряду, что вначале я даже испугался. Неужели не вышло? Неужели это все была злая шутка, и через мгновение сюда заявится разъяренный дракон, чтобы, невзирая на клятвы, оторвать мне голову? Но буквально в следующее мгновение я понял: нет, у меня получилось. Это не морозная гряда, а просто заснеженное горное плато совсем другого мира. «Где это мы?» — вырвалась из моих объятий Фэн. Она с удивлением смотрела по сторонам и бросала настороженные взгляды в сторону полуразрушенной арки, точной копии той, что осталось в морозной гряде, разве что состояние у нее было намного хуже. «Я точно не знаю», — честно ответил я, — «но одна моя знакомая сказала, что это место называется Небесный Архипелаг, и твой старый знакомый дракон нас здесь не достанет. Точно, старик силен, он может найти способ, прищурилась она, наклонив голову на бок. А твои враги, тоже нет, улыбнулся я, говорю же, другой мир. Разве ты не чувствуешь? Чувствую, нахохлилась она. Странное место, здесь очень странные ци. В этом мире тоже кто-то сломал течение потоков духовной силы, тут везде снег, а я почему-то чувствую огненную ци. Как раз наоборот, так и должно быть, ответил я и, не выдержав, рассмеялся. Не потому что Фэн сказала что-то глупое или смешное, а потому что наконец-то смог осознать, у меня получилось. А вместо со смехом уходило и напряжение, которое никак не отпускало меня до самого последнего момента. Я водил бессмертного дракона за нос и выжил, выбрался из ловушки и смог спасти Фэн. Вот только это еще не значит, что все закончилось. Уходим, вздохнул я, чуть успокоившись. Потому что сидеть возле только что активированного портала, так себе идея. Мало ли кто мог его засечь, верно? Не хотелось бы, чтобы сюда на огонек заглянул практик уровня ядра и увидел нас двоих. Я пока не готов встречаться с местными, как морально, так и физически. Хоть я и был бодрячком, но на самом деле последствия применения заемной силы так до конца и не отступили. Ничего, неделька-другая отдыха и буду как новенький. Что, все же боишься, что старик за нами придет? Вообще, правильно, он хитрый, может что-то и придумать. Но ты, если что, не бойся, я с ним договорюсь, затараторила Фэн. Не бойся, здесь он нас не достанет, повторил я. Потому что помимо всего прочего Линши поведала мне кое-что и о клятвах, которые они принесли. И покинуть морозную гряду, чтобы последовать за нами, дракон просто не мог. Я и не боюсь, надулась Фэн, продолжая бросать нервные взгляды на остатки арки. И вообще, ты меня похитил, притащил неизвестно куда, а злодеем выставляешь одинокого старика. Прими ответственность. Я в ответ только ухмыльнулся и огляделся вокруг. Пусть кроме льда, снега и камней здесь толком ничего и не было, но все же я смог разглядеть остатки широкой и явно рукотворной дороги. Да, она была полуразрушена и завалена снегом, но это все же лучше, чем ничего. Куда-то же она раньше вела, верно? Да идти пешком я не собирался. Давно хотел проверить одну идею, да не было ни времени, ни возможностей. Я достал из кольца щит и он повис в воздухе. Я легко мог управлять им голой волей, затрат ци на перемещение щита в пространстве почти не было. Осталось только понять, насколько тяжелый груз он может тянуть на себе. Щит продолжал парить в воздухе, но уже параллельно земле. Я осторожно шагнул на него. Сработало. Я стоял на щите, как на скейтборде, а он и не думал падать. Мой первый летающий артефакт. Ты что, действительно собрался летать на нем? Хихикнула Фэн. Если бы старик это увидел, он бы с ума сошел, точно тебе говорю. Прибил бы тебя, невзирая на все запреты. Так куда летим, видишь, тут что-то вроде дороги, махнул я рукой. Давай для начала спустимся вниз, а там видно будет. Хорошо, важно кивнула она, чтобы в следующий миг выпалить. Кто быстрее до подножья? И она рванула вперед, со всей доступной ей прытью. Ладно, я не против небольшого соревнования. Повинуясь моей воле, щит рванул вперед, и я тут же едва не свалился с него. Так, надо бы приноровиться. Это совсем не походило на тот стремительный полет, который так запомнился мне в битве с Лу. Я был даже немного разочарован, уж слишком мне понравилось ощущение скорости и свободы. Когда я сам смогу так же свободно летать? Кажется, на сфере ядра практикам уже не нужны приспособления для полета. Отличная мотивация двигаться вперед, как по мне. Можно, конечно, найти какую-то специальную технику для полета, тем более, что лакусы у меня теперь пустуют. Но вот беда в том, что я понятия не имею, где ее найти. Это все дела далекого будущего, мечты. Сейчас же мне приходилось балансировать на щите в отчаянных попытках не упасть. Спасибо телу, прокачанному с помощью духовной силы. Реакция у меня теперь выше всяких похвал. И вот спустя 5 минут я уже относительно уверенно несся вперед и под ехидные комментарии Фэн пытался не свалиться со своего импровизированного транспорта. Это так волнительно, когда птенец встает на крыло, хихикала она, носясь рядом. Да, о своем маленьком соревновании она, похоже, успела забыть. Или просто решила, что выигрывать у меня слишком неспортивно. В любом случае, это только к лучшему. Не хотелось бы разделяться с ней в абсолютно незнакомом месте. Чем дальше мы спускались вниз, тем больше это место отличалось от морозной гряды. Становилось все теплее. Пусть и едва заметно, Но мне, столько времени лишенному даже такой малости, это было хорошо заметно. То тут-то там мелькали искорки огненной ци, а в какой-то момент сплошной снежный покров начал сменяться редкой растительностью. Что с этим деревом не так, не выдержало в какой-то момент Фен. Оно болеет, мутирует, заражено демонической ци, почему я ничего не чувствую? Она нервно смотрела по сторонам, явно ожидая какого-то подвоха. Со стороны это выглядело довольно мило, и я едва сдержал улыбку. Нехорошо смеяться над незнанием Фен. Я ведь и сам когда-то был не лучше. А причиной ее беспокойства между тем оказалось небольшое деревце, покрытое молодой листвой. Зеленой листвой. Это самое обычное дерево, покачал я головой. Такое, какими они и должны быть, в норме. Ха, Кай, не шути со мной. Хочешь сказать, что здесь все деревья зеленые? Недовольно уставилась она на меня. А что, дракон-маразматик тебе ничего не говорил? Покосился я на нее, и так зная ответ. Потому что Фен в каком-то смысле знала даже меньше меня. Я ведь помню, с какой жадностью она училась в форте вместе со мной. Стало даже немного стыдно за не самый уместный вопрос. Не называя его так, воскликнула Фен, грозно посмотрев на меня. Да, он немного обезумел, но он неплохой. Просто очень одинокий. Мне жаль его. Я не стал ничего отвечать. Сказать, что он готовил юную Фен в качестве сосуда для своей любимой. А зачем? Просто чтобы расстроить, все равно, у него уже ничего не выйдет. Так какой у тебя план, а? У тебя же есть план, да? Хихикнула она после короткой паузы. Ты же не прыгнул наобум в незнакомое место, в надежде, что все твои проблемы решатся, да? Выжить, на полном серьезе ответил я. Какой ты все-таки продуманный, важно кивнула она. И поздравляю с прорывом, кстати. Наверное, надо было сразу сказать, но я не подумала. Спасибо, усмехнулся я, но если серьезно, найти людей, обжиться, культивировать минимум до этапа ядра, а дальше можно будет и попробовать вернуться, если будет желание. Я пока воздержусь, отвела она взгляд. Эй, это же целый новый мир, мне же интересно. Я не стал отвечать ей или подначивать. Все же у Фен были очень смешанные чувства по поводу морозной гряды, да и у меня тоже, чего скрывать. А вернуться я действительно мог. Система реагировала даже на полуразрушенную арку, предлагая переместиться. Осталось только накопить десяток миллионов камней духа. Всего-то, когда мы добрались до подножия, я уже более-менее наловчился летать на щите. По крайней мере, не падал. Слишком часто. И да, я оказался прав. Когда-то здесь действительно была дорога. Очень и очень давно. Вырубленная в камне тропа в каком-то месте превращалась в мощеный тракт. Вот только он был частично разрушен. Частично порос травой, а местами и вовсе был покрыт толстым слоем земли. Так или иначе, но дорога окончательно обрывалась перед лесом, красивым зеленым лесом с густой и живой растительностью. После года созерцания однотипных белых пейзажей это была настоящая услада для глаз. «Странное место», — повторила Фен, устраиваясь у меня на плече. «Я даже немного соскучился по этой тяжести. Здесь что, и правда все такое? Разноцветное? Ты не шутил?» «Нет», — вздохнул я. «Этот мир, не морозная гряда, здесь никогда не было такого перекоса в сторону ледяной ци, здесь потоки духовной силы не нарушены, разве ты не чувствуешь?» «Чувствую, тебе-то хорошо, тут полно огненной ци, и солнце греет, необычное чувство, странный какой-то мир», недовольно крутила она головой. «Полетели вперед, можем подняться повыше и осмотреть окрестности, только скажи, что мы вообще ищем, ладно, прости, но придется лететь внизу, не хочу». Чтобы кто-то заметил, как мы летаем сверху, покачал я головой. Так мы прячемся, тогда давай я сделаю так, вздохнула Фен, и духовная сила вокруг нас будто дрогнула. Нас окружил купол духовной энергии, и я догадался о его предназначении. Не знал, что ты можешь скрывать ауру других, довольно улыбнулся я. Думал, ты только себя спрятать можешь, а ты и не спрашивал. Я все могу, гордо распушила она перья, и чуть тише добавила. Только недолго, это вообще-то очень сложно, да и ты у нас теперь не такой слабак. Я только кивнул и не стал терять время зря. Я полетел вперед на максимально доступной мне скорости. Фен крепко вцепилась в мое плечо, и я едва не врезался в первое же дерево. Мда, переоценил я свои навыки. Стоило миновать границу леса, как в нос ударили запахи. Запах листвы, сырости и жизни. Где-то вдалеке пели птицы. Как же мне этого не хватало в форте. Я только сейчас понял, что нарушенные потоки духовной силы в том месте дико давили на мое восприятие. Будто у меня все время болела голова, и вот сейчас это прошло. «А что это?» — воскликнула Фен, когда мимо нас пролетела маленькая птица, похожая на голубя. «Почему у них так мало ци? Как они выживают вообще? Может, они выживают, потому что здесь не так уж и опасно?» — улыбнулся я. Фен лишь посмотрела на меня с прищуром, но промолчала. «Ясно, не верит». В какой-то момент мы вновь наткнулись на остатки мощеной дороги. Состояние у нее было отвратное, но все же получше того, что мы видели до этого. Но прежде чем продолжить движение, я принял волевое решение – отдохнуть. Пусть щит и не требовал много ци на полет, но зато он требовал от меня много концентрации. А в состоянии с не до конца зажившими ранами все это превратилось в просто убойную смесь. Голова раскалывалась, а перед глазами в какой-то момент появились круги. Не останавливался я только по одной причине – боялся сбиться с направления и окончательно потерять из виду остатки дороги. Но вот теперь можно и расслабиться. Благо недалеко я заметил отличную полянку с поваленным сухим деревом. На него я и свалился, все же не удержав равновесия в конце. «Осторожней!» — возмутилась Фен, спрыгивая с моего плеча. «Поле, скрывающее нас, тут же исчезло, будто его и не было. Так, может, расскажешь, от кого мы прячемся, а?» «Да я так, на всякий случай. Осторожность не повредит», — отвел я взгляд. «Чего? На всякий случай? Да ты хоть знаешь, как тяжело. А, ладно, ты уж определись, здесь не так уж опасно или надо прятаться, а?» Нахохлилась она, а я почувствовал, что краснею. «Да, у меня действительно не было веских причин вот так скрываться, но моя паранойя все еще ждет подвоха. Я просто не мог поверить, что смог выбраться и выжить, что прямо сейчас чувствую тепло солнца и пение птиц. Здесь не так уж и опасно, но и высовываться лишний раз не стоит. Хотя бы поначалу», — вздохнул я, доставая из кольца мечи письмо. «А ты точно практик огня, а? Где твой дух авантюризма, где безрассудство?» — хихикнула Фен, глядя на предметы в моих руках. «А что это?» «Это прощальные подарки от мастеров», — криво улыбнулся я. Столь скорое отбытие все еще не укладывалось в голове. Как же я хотел проститься с Айной, с ребятами из павильона меча, но Сэйюнь посчитала, что это не стоит риска. Сейчас у меня было прикрытие, героическая смерть. И если два практика на уровне ядра еще могут отвертеться от допроса, то куча мелочевки. Не факт, что мной вообще заинтересуются, помер и помер, но такую вероятность скидывать со счетов было нельзя. И все же, хотя бы с Айной я хотел бы увидеться, просто, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Я, конечно, понимал причины, по которым этого делать не стоило, но все равно, может, в письме что-то будет про это, тем более, что формация исчезла, и теперь я мог его открыть, но это чуть позже. Сначала, меч, хотя нет, сначала, система. Перед глазами тут же появилось окошко с описанием моих характеристик, и глядя на них, я отчетливо понимал, насколько велика разница между различными стадиями. Нет, большая часть информации почти не изменилась. Ранг теперь другой, да. Про новые функции ни слова, а ведь я искал. Даже попытался вслух меню вызвать, за что удостоился странного взгляда от Фен. Но вот строчка с запасом ци меня действительно поразила. Запас ци 704-3180. За раскрытие первого узла я получил 3000 к запасу духовной энергии. Почти в 20 раз больше, чем у меня вообще было до этого. Нет, я понимаю, что это во многом благодаря талантам и способу раскрытия первого узла. Не у каждого под боком в этот момент оказывается практически безграничный источник духовной силы. Но даже так у меня возникал закономерный вопрос. Сколько же тогда духовной силы у практика сферы ядра? 100 тысяч? Миллион? С такими цифрами и техник не нужно, знай себе. Поливай все вокруг силой и в ус не дуй. Враги ниже рангом просто ничего тебе не смогут противопоставить. Поэтому и еще более шокирующим в этом свете был тот факт, что я победил Лу. Хотя много ли в этом моей заслуги? Заемная сила, да помощь мастеров. К тому же я угробил артефакт небесного ранга. Да за такое сокровище некоторые секты легко объявляют друг другу войну. К слову об артефактах. Стальной коготь, ранг, земной. Прочность гор, проводимость ци. По форме клинок был один в один, как и мой прежний. Даже к балансу заново привыкать не придется. По содержанию, артефакт земного ранга. И вообще-то, даже это огромная ценность. Это я зажрался, бегая с мечом небесного ранга. Большинство культиваторов даже земного ранга никогда в руках не держали, если уж говорить честно, без шуток, это невероятно щедрый дар, да еще и принесенный мне в нужный момент. Я тут же закрепил его на поясе, а то без меча было уже как-то непривычно. Ладно, что-то я слишком долго откладываю неизбежное. Уже и Фэн с любопытством смотрит на бумажный конверт, совершенно незаметно, пытаясь заглянуть внутрь. «Это письмо от Цэ Юнь», — ответил я на незаданный вопрос. «Мне, ой, можно подумать», — фыркнула она и, встопорщив перья, отвернулась. «Храни свои секретики, я тебе потом тоже ничего не скажу». После этих слов она с совершенно независимым видом перелетала на ветку, расположившуюся аккурат за моим плечом. Должно быть, оттуда открывался потрясающий вид на содержимое письма, но я не стал его открывать, потому что почувствовал странное движение духовной силы, будто что-то дернулось, когда Фэн взлетела с места. Клинок тут же оказался в моих руках, и я окружил его огненной аурой. Фэн удивленно воскликнула, увидев мой новый белый огонь, но я не стал ничего объяснять, только ударил, вкладывая ци в неприметный холмик, поросший сочной травой, и сделал я это не зря. Холмик дернулся и зашипел, а с глаз будто спала пелена. Теперь я наконец-то смог разглядеть огромную, размером с не самое маленькое дерево, покрытую толстой зеленой чешуей змею. Она оторвала свое тело от земли и вновь зашипела. Из ее пасти в меня вылетел комок жидкости, который я инстинктивно разбил мечом. Тысячи брызг оросили полянку и мою одежду. В тех местах, куда они попали, оставались выжженные пятна, а я смог ощутить отголосок незнакомой ци, что-то вроде смеси земли и воды, но очень уж странной. Одно было без сомнений, тварь была ядовитой. Мне пришлось сразу же запустить пламя небес, чтобы вытравить яд из организма. И было еще кое-что, две маленькие детальки, как вишенка на пироге. Тварь была где-то на уровне меридиан, и шкура у нее оказалась ну очень прочная. В том месте, где я ударил своим клинком, остался лишь небольшой кровавый след. «Так здесь не опасно, говоришь?» — хмыкнула с дерева Фэн. А змей, поняв, что добыча не собирается умирать, ринулся в атаку. Глава 3. Рывок монстра был стремительным. Будь передо мной практик, я бы сказал, что он использовал какую-то технику, но нет. Этот неразумный змей инстинктивно использовал духовную силу для своего усиления, и как итог, я едва успел уйти в сторону, прежде чем острые клыки сомкнулись на моем плече. Ничего, я тоже так могу. Техника небесного пламени вспыхнула с новой силой, и по моему телу поползли светящиеся прожилки. Те самые остатки танца углей, техники ускорения, которую каждый встречный без стеснения обзывал мусорной. Хотел бы я увидеть их лица сейчас, потому что теперь это была часть реквиема, техники небесного ранга, а это уже качественно иной уровень. «Ты где такому научиться успел?» — воскликнула Фэн, глядя, как моя скорость возросла в несколько раз. И не только скорость, как там система писала. Пламя жизни разжигает силу, не обманула. Удар моего клинка с первого раза перерубил толстенное дерево. Выглядело эпично. Удар, конечно, предназначался змее, но та ловко увернулась, заодно плюнув в меня сгустком яда. На этот раз даже выжигать ничего не пришлось, активная техника сама все сделала, без моего участия. Вот только похоже на то, что монстра это только раззадорило. Змей зашипел и вновь выстрелил своим телом вперед, на этот раз даже быстрее, чем прежде. Перекатом я ушел в сторону, выставив напитанный ци клинок в бок. От удара меч едва не вырвало из рук, а на боку змеи появилась лишь небольшая красная полоска. Какая же эта тварь прочная, а ведь проводимость ци, одна из особенностей меча земного ранга, позволяет мне не просто создавать огненную ауру вокруг оружия. Нет, смотрится конечно стильно, окруженный белым пламенем меч внушает, не спорю, но основное предназначение этой особенности в другом. Это буквально моя ци, духовная сила практика уровня меридиан, усиливающая все удары, наносящая духовный урон и улучшающая все свойства оружия. И даже так, единственное, что я мог сделать змею, оставить небольшую царапину на боку. Тварь это скорее разозлила, чем ранила. Вон, как злобно зыркает. Даже на Фэн больше взгляда не бросает, как в начале боя. Только не говорите, что мне придется опять использовать амулет ночного клинка. Их у меня и так осталось мало, чтобы тратить его на каждого случайно встреченного монстра. Можешь заковать его в лед, хотя бы на секунду. Бросил я Фэн, уворачиваясь от очередного удара. Обездвижить? Поняла. Тут же ответила она, и воздух заметно похолодел. Вспышка. Готовая к новому броску тварь оказалась под толстым слоем льда, который тут же треснул и развалился на кучу мелких осколков. Сильна, но уже не важно. Щит мигом опускается на змеиную голову, фиксируя, а мгновение заминки чудовища мне хватило, чтобы оказаться рядом и всадить клинок прямо в здоровенный глаз монстра. Вот он-то оказался не таким крепким, как шкура. Монстр зашипел в последний раз и затих, дернувшись напоследок. Ух, как мы его, а, тут же загомонила Фен, приземляясь на огромную тушу. Как думаешь, он съедобный? Чего? Не сразу сообразил я. Ты что, голодная? Я? Нет, фыркнула она. А что, у тебя есть что-то покушать? В ответ я только покачал головой, потому что съестных припасов в моем кольце не оказалось. Как-то не подумали об этом ни я, ни Сэ-Юнь. Там были ценнейшие манускрипты формаций, руководство по развитию узлов, пилюли, несколько артефактов, гора духовных камней, а вот еды. Еды не было, разве что чай, подаренный мне еще Каошином, можно было условно приписать к съестному, но у меня не было даже воды, чтобы его заварить. Практик, идущий к небу, способен прожить на свете солнца, утренней росе и одном зернышке риса целый год, наставительно ответил я, переминающийся с ноги на ногу Милахи. Так-то практик, можешь хоть вообще есть перестать, я не против. А я, Феникс, мне нужно правильно и регулярно питаться, надулась она. Тварь может и съедобная, но я бы не рисковал, честно признался я. Ядом она плевалась только в путь, мало ли как ядовитая ци может повлиять на мясо. Так ты же вроде умеешь очищать от яда, не приняла она мой аргумент. И вообще, ты чего устроил, ты же на уровне меридиан, не мог ее просто спалить? Ну, во-первых, хмыкнул я, мы все еще скрываемся, если ты не забыла. Те техники, что мы применяли, не слишком-то и заметны в духовном плане, а залей я поляну огнем, неизвестно кто может сюда прибежать. А во-вторых, я немного не в форме, признался я. Не в форме? Я думала, что ты уже восстановился, прищурилась она. Ты же перешел в следующую сферу. Что ж, думаю, пора бы и рассказать, вздохнул я, усаживаясь на поваленное дерево. Помнишь мастера Лу, этого сумасшедшего? Еще бы его не помнить. Он как-то к Сэ-Юнь заходил, требовал меня на опыты сдать, фыркнула Фэн. Интересная деталь, раньше она мне про такое не рассказывала. Так вот, его больше нет, признался я, и принялся за пересказ событий, которые Фэн пропустила. Рассказ вышел не таким уж и долгим, а часть я и вовсе не стал раскрывать. Ту часть, что касалась дракона и его намерений относительно одной маленькой Милахи. Просто потому, что не хотел рушить ее и так трещащий по швам мир. Все же она была очень привязана к нему, а знать, что тебя готов был предать самый близкий тебе человек, тяжело. К сожалению, знаю по себе, клан Шен многому меня научил, и обычно эти уроки были болезненными. Вот только Фэн все равно нашла повод для недовольства. Он назвал меня в честь своей рухнувшей империи, возмутилась она. Больной старик, совсем у него фантазии нет, а мне говорил, что меня зовут в честь Северного Ветра. Гнусный обманщик, это единственное, что тебя смутило в моем рассказе, хмыкнул я. Меч, конечно, жалко, но хорошо, что ты от него избавился. Ты, может, и не чувствовал, но от него так и веяло жутью. А про Линши я и так знала. Старик очень часто о ней говорил. Мечтал снова с ней встретиться и сбежать из морозной гряды, вздохнула она, и меня обещал с собой забрать. Только как ты появился, так он будто с ума сошел, и мне запретил к тебе приближаться. Столько гадостей наговорил. Ну а дальше ты знаешь. Знаю, кивнул я, вспомнив нашу первую встречу, ту самую, где эта милаха попыталась меня убить. Так что там за письмо, тебе же его Сэ-Юнь дала, может там и про меня что-то есть? Сменила она тему и пристально уставилась на меня, а я бросился обыскивать поляну, потому как в пылу сражения совершенно забыл о письме. Нашел я его в не самом приглядном состоянии. Нет, оно было целым, по большей части, если не считать кучи мелких дыр, прожженных плевком огромной змеюки. И как меня угораздило сразу не убрать письмо в кольцо. Ну ты и растяпа, Кай. Беру свои слова назад. Вот он, знакомый мне огненный практик. А я уж было поверила, что ты исправился, довольно кивала она, глядя на письмо. Ой, смотри, там и правда что-то про меня есть, читай быстрее. Да кто бы сомневался, что она не заглянет в послание. Часть иероглифов, конечно, была безвозвратно утеряна, но основной смысл послания остался нетронутым. И начиналось оно с извинений. Извинений за то, что все так вышло, и обещание позаботиться об Айне и Фэн, когда она вернется. Сэ-Юнь такая добрая, грустно вздохнула Феникс. «Надеюсь, старик послушает свою возлюбленную и договорится с людьми. Знаешь, я тут подумал», — протянул я, — «а ведь его могли бы пустить в колодец чистый инь, если бы он постарался договориться с мастерами форта, и тогда он бы увиделся с Линши, как и мечтал». «Кай», — в ступоре посмотрела она на меня, — «а ведь ты прав». Повисла неловкая пауза. «Мда, вот тебе и тысячелетний дракон огромной силы. Интересно, а предводители трех сект сами изначально не закладывали такой вариант? Потому что из рассказа Линши никаких ограничений на встрече не было, а Сюсе, скованный клятвами, не смог бы повредить формацию колодца». «Кай, читай дальше», — вывела меня из состояния задумчивости Фен. «Действительно», — кивнул я, — «дальше шли очередные извинения. На этот раз за то, что Сэйюнь не смогла дать мне методику перехода на стадию ядра, потому что такие сведения были под строгим учетом в любой секте и даже внутри нее нельзя было распространять эту информацию просто так. Никто не хочет, чтобы у них под боком вырос неучтенный человек армия. А во время своих вольных странствий Сэйюнь не встретила даже маломальского, самого паршивого способа перейти на этот этап. Тут же она написала, что именно это и послужило для нее причиной вступить в форт, и о том, что ей очень повезло, ведь все ее вспомогательные техники были не ниже земного ранга. Намек так и читался между строк. Прямо она про особенности перехода на следующий этап написать не могла, но вот такие оговорки правил не нарушали. Какие все же неприятные штуки, эти местные клятвы. Как вспомню, аж противно. Значит, смертные техники, табу, протянул я, взглянув на Фен. «На меня не смотри, у меня даже локусов нет, если ты помнишь», — сказала она так, будто гордилась этим. «Мне все эти ваши техники не нужны, я от природы сильная». И я помнил, как сильно удивился, впервые узнав, в чем разница между обычным практиком и духовным зверем, к которым технически относилась и Фен. Сэйюнь тогда долго смеялась, когда я попросил у нее тетрадь с черной вьюгой для Фен. «А что, изучать техники форта она отказывалась?» Хихикая, будто я говорю глупости. Вот я и решил тогда, что техника духовного ранга для Фэн самое то. «Понимаешь», — сказала мне тогда Сэйюнь, — «есть огромная разница в строении духовного тела практика и зверя. Практик должен изучать техники и познавать законы небес, чтобы стать сильнее. Духовному зверю уже достаточно просто жить. Ци сама наполнит его тело и возвысит. Или можно съесть редких трав», — перебила ее Фэн. «Верно», — кивнула Сэйюнь, делая глоток чудесного чая. «Но разумные звери исключение. Они могут освоить основную технику развития и ускорить свое возвышение в разы. Конечно, это не отменяет того факта, что локусов у них нет, но даже так, одна лишь основная техника в дополнение к природным способностям может привести их на вершину мира культивации. Сказать по правде, даже если какой-нибудь средний практик изучит десяток огненных техник земного ранга, то по сравнению с врожденным даром Феникса это будет смотреться блекло. Десяток, насторожился я, а сколько вообще локусов у среднего практика? У среднего, это довольно сложный вопрос. Позволь, я отвечу на него так. В достаточно крупную секту менее чем с 10 локусами претендентов обычно не принимают. Разве что в виде исключения. Обычно количество локусов говорит о потенциале практика в деле восхождения к небу. Ну а три великих секты, насколько я помню, и вовсе начинают рассматривать только культиваторов с не менее, чем 20 локусами, спокойно ответила она, продолжая улыбаться. А есть способы увеличить число локусов, осторожно поинтересовался я. Разумеется, я слышала, что существуют методики, но, увы, лично не сталкивалась. Да и зачем это тебе? С твоим-то потенциалом, я уверена, у тебя как минимум должно быть полсотни локусов. Вот только твоя техника ускорения. Знаешь, в будущем подумай, может получится как-то ее заменить, даже если есть риск разрушения одного локуса. После этого Сэйюнь продолжила для нас лекцию про устройство мира культиваторов. Я же весь оставшийся вечер просидел с очень смешанными чувствами. Вот тебе и гений клана Шен. Даже до середнячка и то не дотягиваю. Кричать об этом я тогда не стал, но заметочку в голове оставил, и сейчас вспоминал это с глупой улыбкой на лице, потому что даже несмотря на лютый холод и коварство отдельных личностей, это был лучший год в этой жизни, тихий, спокойный период в окружении друзей. «Эй, ты чего задумался, завидуешь моему природному таланту?» – распушила перья Фен, а также грации и красоте, – ухмыльнулся я. Фен подозрительно прищурилась, но продолжать пикировку не стала. Куда больше ее интересовало письмо, а дальше? Дальше была дырка в бумаге. Части иероглифов мы, конечно, разобрали, но толку от этого было немного. Что-то о причинах, почему она так поступила и оставила меня одного посреди рощи морозной сливы, судя по контексту, но опять же, разобрать было сложно, хотя мы и пытались. Зато часть о том, что преследования мне можно не бояться, сохранилась четко. ХМ, оказывается, большинство поисковых формаций работают только в пределах одного царства, а те, что способны пробить барьер, были слишком ценными, чтобы использовать их на какого-то жалкого меня. Хорошая новость. Вообще, я с трудом понимал, что местные понимают под царством, хотя интересовался, честно. То ли это просто очень далекие земли, то ли другая планета, то ли вовсе кусок пространства с чуть иной конфигурацией духовной силы. Вот, например, сейчас, я чувствовал, что ЦИ пусть и немного, но отличается от того, что было в землях трех великих сект. Это сложно описать, но будто бы у нее был другой привкус. Про морозную гряду и говорить нечего, там всю нормальную ЦИ заменил холод и лед. Оставшаяся часть письма была уж очень личной. Даже Фэн тактично отвернулась, едва прочитав пару строк. Это были пожелания. Пожелания и благословения на пути в новую жизнь. И я прочитал все, до последней строчки. «Живи счастливо, Кай, и пусть небо благословит твой путь». Я в последний раз взглянул на письмо и убрал его в кольцо. Пусть будет приятным воспоминанием о прошлом. Я же живу здесь и сейчас, и у меня тут есть кое-какие срочные дела. Ладно, давай попробуем приготовить этого монстра, вздохнул я, снова берясь за клинок. Потому что никаких кухонных принадлежностей в моем кольце тоже не было. Потрясающе я готовился к побегу, конечно, зато пилюль целая гора. Хоть их ешь, ты сам предложил. Радостно хихикнула Фэн. Разделка монстра оказалась намного сложнее, чем я думал. Тело, хоть и утратило большую часть духовной силы, но шкура все так же оставалась невероятно прочной. Наверняка, из нее можно сделать отличную броню. До мяса я добрался спустя 5 минут попыток и ехидных комментариев Фэн. Еще и испачкался весь. Основная часть огромной туши отправилась в кольцо. Все равно там теперь почти пусто, мешки с духовным льдом-то исчезли. Жарить я решил на прутиках. Шашлык из духовного зверя, без соли и специй. Пах он довольно вкусно, так что я решился сделать укус. «Гадость!» — скривился я, едва откусив кусок. «Вкуснятина!» — воскликнула Фэн с набитым клювом. «А что, ты не хочешь? Я могу доесть!» Я протянул ей свою порцию, и она тут же принялась с аппетитом уминать ее. «Ладно, у меня есть чем заняться!» Я уселся в позу лотоса и активировал небесное пламя. Не чтобы поглотить внешнюю ци и восполнить резервы, куда важнее мне сейчас был целительный аспект техники. Все же духовное тело у меня так до конца и не исцелилось. В рот отправилась пилюля исцеления духа. Еще из тех запасов, которыми меня снабдили после первой встречи с драконом. Их было не так много, но мне хотелось прийти в норму поскорей. И экономить, будучи в незнакомом месте, было глупо. «Может, пойдем?» Спустя какое-то время отвлекла меня Фэн. «Да», вздохнул я. Не стоит откладывать неизбежное. И вновь я встал на щит, как на импровизированный скейт. Остаток дороги мы нашли довольно быстро. А дальше, лети себе да лети. И стоит признаться, больше я не падал. Приноровился как-то к этой замене полета. Эх, мне бы какую технику, чтобы самому парить в небе. Но, чего нет, того нет. В какой-то момент остатки дороги вдруг превратились в неплохой каменный тракт. Причем было видно, что он не заброшен. Ровная дорога без единой травинки. А еще через каждые 100-200 метров я смог ощутить работающую формацию. Довольно простенькую, но эффективную. Судя по всему, она должна была отгонять зверей от дороги. «Интересно, в какую нам сторону?» — спросила меня Фэн. «Фактически, сейчас мы стояли на этаком перекресте. Старая тропа сливалась с новой, а та в свою очередь вела в два направления. И какой путь выбрать, неясно. Поэтому выбрали мы наугад. Лететь над ровной дорогой, без необходимости уворачиваться от веток, оказалось удобно. Настолько удобно, что Фэн решила вспомнить про свое соревнование и помчалась вперед, мгновенно оторвавшись от меня и снова отвешивая ехидные комментарии. «Нет, мне точно нужна техника полета. Или можно пробиться до сферы ядра. Честно говоря, я даже не знаю, что из этого сложнее. Мы настолько увлеклись соревнованием, что едва не пропустили поселение людей. Высокий деревянный частокол прятался среди деревьев, так что заметил я его исключительно из-за нескольких формаций, точно таких же, что стояли вдоль дороги и отгоняли зверей. Я тут же опустился на землю и спрятал щит в кольце, да и меч на всякий случай тоже. Достать его – дело секунды, а нервировать людей видом оружия не стоит. Моя цель – замаскироваться, а не устраивать себе проблем. Фен, притворишься пока совой, покосился я на нее. Она так и продолжала скрывать свою настоящую силу, но все же, опять морозная сова, да, слушай, а придумай прозвище получше, а, птица морозного ветра, круто же звучит, да, хихикнула она, вновь устраиваясь на моем плече. Чем ближе я подходил к забору, тем отчетливее слышал ругань, на знакомом языке, между прочим. Фух, а я уж боялся, что в этом царстве, и разговаривают по-другому, но нет, вполне узнаваемая речь, разве что режет слух небольшой акцент, но это такая мелочь. Чем ближе я подходил, тем лучше мог разглядеть, что находится внутри. Обычные люди в небогатой одежде, простые деревянные дома, с кусками слюды вместо стекол, и десяток практиков на уровне концентрации. У ворот стояли несколько рослых мужиков, один из которых даже был очень слабым культиватором. Они о чем-то спорили с упитанным мужчиной в дорогой одежде, дорогой и непривычной мне. Что-то вроде средневекового сюртука ярко-желтого цвета. Это тебе непривычные ханьфу, да. Стоять, босота, куда прешь, перегородил мне дорогу один из них. Бродягам вход запрещен. Что, бродяга? Парни, переломайте ему ноги. Вдруг презрительно посмотрел на меня единственный практик. А ты, купчишка, смотри, то же самое, скоро будет и с тобой. Глава 4. Парни, да вы издеваетесь. Устало вздохнул я. Ухухух, не сдержалась Фен и захихикала на плече.